Глава 17. Минут 15 у нас ушло на то, чтобы просто прийти в себя. Еще бы знать, в каких себя. Мы просто держали друг друга в руках и никак не могли поверить в реальность этого. Боже мой, я даже надеяться не смела. «Как тебе удалось уехать?» Я, наконец, достаточно успокоилась, чтобы задавать вопросы. «Дядя Тарас смог вывести нас с дедом под предлогом поездки в какой-то санаторий», прошептала Вероника и настороженно посмотрела за мою спину. «Он даже свою больную племянницу привез, чтобы нас никто ни в чем не заподозрил». «Подожди, дедушка здесь?» У меня снова задрожал подбородок. «Да, в военной части. Их не пустили дальше. Какой-то врач должен их осмотреть, потом их пропустят». Все тем же шепотом ответила она. «А что это за страшный мужик у тебя за спиной?» добавила она со всей своей непосредственностью. Я оглянулась и увидела, что хозяин стоит в 7 шагах от нас. «Муж?» — улыбнулась. «Хозяин Николай Николаевич». «А второй кто? Красивый который?» — уточнила сестра, глядя на Белова. «Белов Станислав Тихонович», — сдала я зама. Вероника задумчиво осмотрела мужчин. «Можно я с ними обниматься не буду? А то первого я боюсь... Не понимаю, как ты с ним живешь. А второго стесняюсь. Дал же Бог внешность», — проговорила она. «Можно», — хихикнула я и, прихватив сестру за плечи, развернулась к мужчинам. «Знакомьтесь, моя сестра Вероника». Белов галантно поклонился, но за руки хватать мою сестру не стал. Услышал, наверное, что она его трогать не желает. Николай кивнул в знак приветствия и приблизился ко мне еще на пару шагов. Остановился, когда Вероника отступила на шаг назад. Он действительно ее пугал, как и маму. «Хм!» — Стас решил разрядить обстановку. «Я думаю, что сейчас самое время поговорить в кабинете, тем более, что ваших родных в скором времени перевезут в санаторий. Идемте!» — поманил он нас. Я кивнула и, подойдя к мужу, привычно вцепилась в его руку, отчего Вероника несколько побледнела. Кажется, она за меня на самом деле переживала. Пришлось отлепиться от Николая, взять сестру за руку и задать направление в сторону административного корпуса завода. «Мама здесь?» Вероника удивленно осматривала убранство длинного коридора. «Да», — я радостно улыбнулась. «Познакомлю тебя сегодня с братом». Сестра тряхнула белокурой головой и судорожно вздохнула. «Если твой муж такой страшный, то пусть он убьет нашего отца», вдруг с чувством заявила она. Моя улыбка сменилась гримасой ненависти. «Это будет для него слишком просто», — покачала я головой и внимательно посмотрела на Веронику. «Да и не думаю, что такой грех нужно брать на душу». «Не думаешь? Вы с мамой и братом 10 лет бегали от него. А ты знаешь, от чего меня увез дядя Тарас? У меня сегодня свадьба должна была быть с начальником службы безопасности фармкомпании». Зло выплюнула она. «Он же старый». Я остановилась, как и все остальные. Этого мужика даже я помнила. Или должность занял кто-то еще. «Зато он должен был продать за меня отцу коды доступа ко всем системам и счетам. Хорошо, что их вчера все изменить успели», — договорила она. Я скрипнула зубами и потащила сестру дальше по коридору. «Отца совершенно точно нужно будет куда-то деть», потому что так просто он не успокоится, если до сих пор не перестает совершать попытки добраться до чужих денег. «Идем в кабинет и разработаем план», — бросила я ей. Вероника проворчала что-то про одинаковые коридоры, которых быть не может, но они есть, однако ноги переставляла шустро. «Сюда», — указал Белов дяде Тарасу на кабинет хозяина. Каверин тоже опасался Николая, а потому старался находиться где-то между Глафирой и Стасом. Это, видимо, было на уровне каких-то инстинктов. Все старались держаться подальше от моего мужа. «Итак...» Николай проследил, чтобы все расселись по местам. Глаша притащила стул для Вероники из приемной, а я каким-то образом оказалась рядом с мужем. «Вы получили наше предложение?» Обратился он к Каверину. «И даже детально его изучил», — кивнул тот. «Но для начала я бы хотел убедиться в том, что наработки ваших ученых не являются выдумкой. Очень уж противоречивые слухи о вас ходят, Николай Николаевич», — высказал он свои сомнения. «Стас?» Коля перевел взгляд на Белова. На стол перед дядей Тарасом легла пухлая папка. Бабушкин друг быстро пролистал ее, изредка задерживаясь на некоторых описаниях и формулах, и поднял взгляд на меня. «Вера, является ли правдой все здесь написанное?» — спросил он прямо, игнорируя нехороший взгляд хозяина. Я имела весьма смутное представление о том, что там написано, но по реакции мужа определила, что содержимое папки соответствует действительности. «Моя мама теперь ходит сама», — просто ответила, чтобы нигде не соврать. «Марта? Сама? Ну, ты же отправляла мне диагноз. Ей не помочь, там такие осложнения!» Недоверчиво помотал он головой. «Минуточку!» Станислав поднял вверх указательный палец и вытащил из другой папки какую-то фотографию. «Убедитесь!» «Не может быть!» — вскричал Каверин. Фотография упала на стол, и я смогла ее рассмотреть. Фотограф сфотографировал нас с мамой во время нашей беседы на свадьбе. Мама внимательно смотрела на меня, а я счастливо улыбалась. Но здесь совершенно точно было видно, что мама стоит на ногах сама. «Ей еще требуется лечение, но она совершенно точно не нуждается в инвалидном кресле», — добавила я. Фотографию со стола забрала Вероника и принялась рассматривать ее, а после и вовсе спрятала в свою сумочку с радостной улыбкой на лице. «Допустим», — дядя Тарас смирился с моими словами через пару минут. «Тогда я задам еще один вопрос». Он строго посмотрел на меня. «Тебя силой заставили выйти замуж за этого человека», — огорошил он нас всех, кивнув на Николая. Я хихикнула. «Это кто еще кого заставил? Я же буквально вынудила хозяина жениться на мне экономическим шантажом». Я снова хихикнула, а после и вовсе рассмеялась, уткнувшись лбом в плечо мужа. Все остальные терпеливо ждали, когда меня отпустят. Упустила меня лишь через 5 минут, когда я до слез досмеялась. Николай заботливо вытащил из кармана платок и предложил мне. Пришлось вытереться и высморкаться, а то совсем некрасиво получилось бы, если бы из носа потекло. Хотя после встречи с сестрой я и так, скорее всего, не красавица. «Нет, дядь Тарас, меня никто не принуждал к браку. Это было наше с Колей обоюдное решение». Я подняла руку с кольцом, указывая на его дороговизну. «Да и этому месту я благодарна. Здесь живут очень хорошие люди, и сотрудничество наших компаний будет выгодно как нам, так и вам». «Нам?» — понял он главное. «Так ты не собираешься возвращаться домой?» «Мой дом здесь», — покачала я головой. «Уверена, что и мама не поедет». Каверин замолчал минут на 5, что-то обдумывая, затем он оглядел кабинет и вздохнул. «Перед подписанием документов я хотел бы пообщаться с Мартой». Немолодой мужчина посмотрел почему-то на Стаса, а не на Николая. «Как можно скорее», — добавил он. «Едем сейчас», — хозяин поднялся из-за стола, не желая оттягивать подписание соглашения. Я тоже подскочила с места, а вот Вероника осталась сидеть на стуле, даже когда дядя Тарас направился к двери. «Ты чего?» — подошла я к сестре. «А Ефим с мамой живет?» — неуверенно спросила она. «Да. И не переживай, он клевый, и тебе понравится!» — потрепала я ее по плечу. Она медленно поднялась. Кажется, она боялась чего-то другого. «А что, если я не понравлюсь ему?» — услышала я наконец. «Это ты зря! Не переживай! Говорю же тебе, он клевый!» Пришлось вновь схватить ее за руку и потянуть прочь из кабинета. Николай же терпеливо ждал, когда мы закончим со своими страхами, и из кабинета вышел только после нас. Вероника покосилась на него и тихо спросила. «Он всегда такой?» Я обернулась и посмотрела на мужа, идущего в 3 метрах от нас. «Контролирует? Или просто охраняет?» «Ага». Улыбнулась, радуясь, что впервые в жизни могу хвастаться мужем. Красивым, сильным, вызывающим уважение. Так с идиотской улыбкой вышла на парковку. «Вы с нами поедете?» — спросила сестру. «Нет-нет», — она передернула плечами, взглянув на хозяина. «Я отвезу», — отозвался Станислав, открывая дверь своего крокодила. Пришлось нам в машине ехать вдвоем. А Антон, ждавший нас в машине, перегородку предусмотрительно не опускал. Утреннего представления хватило, наверное. «Твоя сестра на тебя не похожа», — заметил Николай, когда машина тронулась. «Она похожа на маму. Мне не повезло быть похожей на отца». Я привычно пожала плечами, но сейчас меня кольнуло другое. Вдруг Вероника ему понравилась больше, и он потом обратит свое внимание на нее. Да ну, бред. Сестре я доверяю, да и боится она его. И договор у нас, пусть и на словах. Контрольный пакет у меня, и я более выгодная жена. «Она тебе понравилась?» — спросила, не удержавшись. «Она неплохой человек», — он бросил на меня беспокойный взгляд. Мне даже показалось, что он это говорит, чтобы меня не обидеть. «Она тоже меня испугалась», — все же добавил он. «А ты не боишься?» Кажется, для него это было решающим фактором. Почему-то ему было важно, что я от него не шарахаюсь. Я спрятала довольную улыбку. Да уж, с моими тараканами в голове становится жить все веселее. Не думала, что у меня их столько. Я резко пришла в себя, когда увидела свое отражение в тонированном стекле машины. Красное, распухшее от слез лицо, выглядело совсем непривлекательно. Хотя я и в нормальном состоянии далеко не красавица. С другой стороны, может быть, Николаю просто нужен собеседник, который его не боится. Просто чтобы поговорить, обсудить что-то, да просто вечером ужинать вместе. Если это так, то я готова быть таким человеком, пока не надоем хозяину. «Думаю, что до приезда отца у нас не больше недели», — сменила я тему, о которой даже думать не хотелось. Николай кивнул. «Мы готовы. Полкан усилит охрану, а напугать его мы всегда успеем. Твою сестру и деда придется пока придержать в мае», — сказал он, показывая, что он все на 10 шагов вперед просчитал. «Если мы сегодня договоримся с Кавериным, то нас никто уже не достанет. Ни тебя, ни твоих родных. Нужно только убедить его подписать договор и отправить к нам ученых». «Сколько у вас сейчас лабораторий?» — спохватилась я. «Расширение штата сотрудников — это всегда затраты на создание рабочих мест». «Сделаем новые. У нас есть для этого ресурсы», — кивнул он. «А дома? Ведь у вас нет жилья». «Дома есть. Сейчас их оборудуют под жилые нужды. Человек на 20 хватит, а там уже будем думать», — хмыкнул он. «Белов еще после твоего приезда распорядился строить. У Рады сон был». Он замолчал и чуть смутился. «Алиска уже закончила утренние процедуры у твоей мамы. Нас будут ждать». До санатория мы доехали как-то слишком быстро. У меня возникло такое ощущение, что в прошлый раз нас везли более длинной дорогой. А Антон, выпустивший меня из машины, почему-то заметно нервничал. Он и на Веронику как-то странно поглядывал, словно не хотел, чтобы она тут появлялась. «Мне страшно», — сестра вцепилась в мою руку, стоило мне отойти от мужа. «Все хорошо», — поддержала я ее. «Идем, нас ждут». Не оставила ей времени на раздумья. До маминого домика мы добрались за 3 минуты. И стоило нам подойти, как на крыльцо выбежала мама и, чуть прихрамывая, бросилась к нам. «Вероника!» Надрывной вопль разнесся на всю округу, и мама буквально снесла ее с ног. Если бы не Антон, поддержавший их, они бы точно упали на землю. Я отступила назад и с умилением смотрела на 2 рыдающих от счастья женщин, еще полностью не осознавших того, что они снова вместе. Наконец-то наша семья теперь может считаться полной. «Вер?» — дернул меня за руку тихо подошедший ко мне Ефим. Он заметно нервничал. «Иди, знакомься», — подтолкнула я его в нужном направлении, а сама смахнула с лица вновь побежавшие слезы. Брат неуверенно подошел к маме и тут же был включен в общее объятие. Причитания троекратно усилились. «А ты не хочешь поучаствовать?» Николай незаметно подошел ко мне. «Нет», — резко помотала я головой. «Мне у завода хватило». Я привычно схватила его за руку и принялась ждать, когда эмоции у моих родственников немного утихнут. Дядя Тарас стоял в сторонке и тоже старался пока не подходить. Рядом с мамой, Вероникой и братом стоял лишь Антон. Видимо, боялся, что они снова падать начнут в эмоциональном порыве. Войти в дом нам удалось лишь минут через 20, когда слезы высохли, а все присутствующие поверили в реальность происходящего. Единственное, что кольнуло мой разум, так это взгляд Антона, когда мама обняла дядю Тараса. Нехороший взгляд, яростный даже какой-то, страшный. Кажется, кроме меня этого никто и не заметил. Ну и ладно, потом разберусь со своими ощущениями и предположениями. А пока мама пригласила нас всех внутрь дома и провела в гостиную. «Марта, ты неимоверно похорошела с тех пор, как мы виделись в последний раз!» Каверин уселся на диван и наклонился вперед, уперев локти в колени. Его заинтересованный взгляд прошелся по Фимке и вернулся к маме. «Отсутствие Родиона рядом пошло тебе на пользу!» «Не смеши меня, Тарас!» Мама так и не смогла пока отпустить от себя Веронику и усадила ту рядом с собой. Мы с Николаем привычно сели подальше от всех. Время безжалостно к людям. Мы только и делаем, что стареем. И все же, он усмехнулся, ты выглядишь ровесницей своих дочерей. Тебя впору замуж выдавать. Я почувствовала, как напрягся мой муж, и посмотрела в сторону Антона, стоящего у двери. Черты его настолько обострились, что лицо стало напоминать маску. Поймав взгляд хозяина, наш водитель резко развернулся и вышел из дома. Кажется, у нас проблемы. «Нет, я туда больше не ногой», — мама покачала головой. Каверин, понимающе кивнул, но разговор сворачивать не стал. «Марта, я хотел увидеться с тобой из одного вопроса. Ты живешь здесь и лечишься?» Он многозначительно смотрел на нее. «Что ты можешь сказать об этом санатории?» Теперь и мама бросила на меня быстрый взгляд. Она все поняла. Глупостью она отличилась лишь один раз в жизни, когда за отца замуж вышла. Более таких наклонностей за ней замечено не было. «Это не санаторий, Тарас. Это лучший в стране лечебный центр, предназначенный для полного излечения неизлечимых болезней с помощью уникальных, на мой взгляд, технологий. Если человек жив, то его здесь смогут поднять на ноги практически из любого состояния», принялась она рекламировать это место, за что я была ей очень благодарна. «Но здесь катастрофически не хватает ученых, врачей, банальных и денежных ресурсов. Нужны производственные мощности и обученные специалисты. Нам их очень не хватает». «Нам?» – мужчина прищурился. «И ты тоже решила здесь остаться навсегда?» «Если это будет зависеть от меня, то да, нам здесь хорошо, и я могу применять свои знания на практике». Мама пожала плечами. Каверин задумался, переваривая информацию. Минуты три в гостиной стояла тишина, мы не вмешивались. «Все, что нужно было сказать, мы уже сказали. Теперь дело за ним». «Почему среди запрашиваемых специалистов вы указали приоритет женщин перед мужчинами?» Вдруг повернулся он к Белову, приткнувшемуся почти у входа в комнату. «У нас много больных младенцев, с которыми придется работать. Женщины более чуткие, и их реакция на моментальные изменения не сравнится с мужской. Они действуют быстрее, точнее и результативнее. У большинства из них очень развито чутье и интуиция», – отчеканил Стас. «А почему женщины должны быть до 40 лет?» Каверин открыл папку, которую держал в руках, и сверился с текстом. «Все по той же причине. Женщины детородного возраста чувствуют детей лучше», — спокойно пояснил Станислав. «Хм, этого я не знала. Но если учесть всю имеющуюся у меня информацию, то я с уверенностью могла сказать, что Белов нагло врет, и сюда просто высадится десант потенциальных невест». «То есть нужны бездетные женщины?» — не понял дядя Тарас. «Нет, конечно. Но у нас лишь два сотрудника санатория являются мужчинами. Вряд ли мужчинам будет просто в женском коллективе», — отозвался мой муж, которому явно надоел этот разговор. Все вновь примолкли. Каверин снова над чем-то задумался, а через пару минут со вздохом поднялся. «Я готов подписать этот договор. Патентное право останется за Май плюсом, но прибыль будет делиться пополам. Он посмотрел на хозяина прямым взглядом и перевел его на меня. «Именная прибыль будет переводиться на счет Веры. Ключ с доступом к твоему счету я привез с собой», — огорошил он меня. «Если ты настолько доверяешь этим людям», — добавил он, прищурившись. Я радостно закивала. «Я не настолько глупа, чтобы полностью опустошать свой счет, но Майю я смогу ощутимо помочь». «Что ж, если мы все решили, то можно вернуться в офис и заняться подписанием. Нужно еще обговорить множество нюансов». Николай поднялся на ноги, не желая оттягивать столь важное для всех нас событие.